Лапти. Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора 30 верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнуло в прихожей. Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул. — Ну что, барыня, как? Не полегчало? — Куда там, Нефедушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит. — Лапти? Что за лапти такие? А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит. Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. Как добывать? В новоселке идти, в лавку, покрасить фуксином — нехитрое дело. Бог с тобой, да новоселок 6 верст, где ж в такой ужас дойти? Еще подумал. Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне взад, пыль-то. И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Пообедали, стало смеркаться. Смерклось. Ни Феда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра, не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль. Что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака? Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно, дать ему красные лапти. «Мамочка, дай! Мамочка, дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» А когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвольнях Нефеда. Мужики ехали из города и сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидели торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело, оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись, поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином. 22 июня 1924 год.